Глава 239.1. Непобедимый король Артур. 1.0.12. 1.0.45. 1.0.09. 1.0.11. Четыре атаки одновременно попали в Чжан Яна, забирая всего лишь 10% всех его жизней. Показатели базовой атаки капитанов бандитов должны находиться в районе 3500. Их атаки были ничем иным, как всего лишь царапиной. Кроме того, текущая броня Чжан Яна была намного лучше, чем броня второго танка Китая. С полным сетом желто-золотого снаряжения и способностью общих жизней ездового питомца, эти четыре элитных монстра были всего лишь муравьями, которые желали, чтобы их раздавили. Чжан Ян, ухмыльнувшись, атаковал монстров горизонтальным ударом, нанося им более 3800 единиц урона. Остался еще один недостаток сражения верхом на имбовом ездовом питомце. Несмотря на огромную прибавку к жизням хозяина, перемещение верхом на звере было слишком дотошным, ему не хватало точности контроля движения отдельного человека. Это было хорошо, когда они сражались с боссом, поскольку невозможно было увернуться от атак, идущих со скоростью света. Однако сражение с обычным монстром требует проворных маневров и движения ног. Кроме того, некоторые навыки были недоступны во время езды верхом. Чжан Ян, спешившись с маунта, с силой топнул по земле громовым ударом, замедляя всех четырех врагов. Чжан Ян рассмеялся, придумав план. На такой небольшой территории Чжан Ян начал кайтить монстров вокруг. Наконец, он сделал так, что бандиты заблокировали друг друга, из-за чего могли атаковать только по одному. С блоком и другими статусными навыками, Чжан Ян и Снежок убили четырех элитных монстров с относительной легкостью. Среди добычи был ключ. Большой серо-серебряный ключ от сундука сокровищ, используемый использование. Открывает большой серо-серебряный сундук с сокровищами. Разобравшись с охранниками, Чжан Ян подошел к большому зданию и нанес удар по двери. Дверь была также разрушаемым объектом, у которого было 500 тысяч жизни и 1500 защиты. Чжан Ян потратил много времени, ударяя и рубя дверь, прежде чем, наконец, сумел ее открыть. Бах! После того, как деревянная дверь распалась на множество сломанных досок, Чжан Ян вошел внутрь и увидел, что это была огромная кладовая, заполненная тысячами твердых кусков кристаллов синего цвета. Чжан Ян обратился к квестовому помощнику, увидев, что стоит прямо там, где должна быть заложена взрывчатка. Оседлав медведя, он достал мешок с взрывчаткой. Собравшись с духом, Чжан Ян поджег фитили, бросив взрывчатку на склад, помчался прочь, словно жокей на своей скаковой лошади. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Бум! С оглушительным взрывом, раздавшимся позади, во все стороны полетели куски бывшего склада. Большое облако в форме гриба взмыло в ночное небо, делая то еще более темным. Несмотря на то, что Чжан Ян покинул место до того, как взрывчатка даже начала тикать, ударная волна от взрыва сбила Чжан Яна с ног, отправляя в полет в стену его и медведя. Чвяк! Столкновение было настолько сильным, что сняло целую треть его жизни. Постепенно звон в ушах Чжан Яна стал заменять звук голосов и криков бандитов. Хаос наполнил воздух, многие бандиты начали бегать повсюду, находясь в массовом замешательстве. Убить! В то же время вдалеке послышались барабаны войны. Чжан Ян, поднявшись, направился к чистому месту, откуда сумел увидеть группы эльфийских солдат, появившихся за пределами замка и скачущих верхом на леопардах. Мчась со скоростью ветра, воины бесстрашно бросались вперед с оружием в руках, готовые сразить любого, кто встанет у них на пути. Чвяк, бам, бум. Битва началась со звука топота бегущих леопардов, несущих на своих спинах хозяев эльфов прямиком в замок. Пушки на стене замка начали стрелять, умудрившись убить сотни эльфийских воинов. Однако, поскольку Чжан Ян уже уничтожил склад боеприпасов, пушки прекратили огонь после первого же залпа. Чжан Ян воспользовался этой возможностью, чтобы помчаться ко входу в замок. Он убил бандитов, охраняющих его, и взял под контроль сам мост. Щелкнув переключателем, он опустил мост, позволяя атакующим группам эльфийских воинов войти внутрь замка. В бою принимала участие и Калор. Она ехала верхом на черной ночной пантере. Она направилась к Чжан Яну. Парень увидел, как ее ноги просвечивают через церемониальные одежды, раскрывая ее сексуальные нефритовые белые бедра. «Ты сделал это, воин», — радостно сказала жрица. «Динь, вы завершили квест. Уничтожить оборону замка громового раската. Вы получаете 1000000 очков опыта». Чжан Ян, слабо улыбнувшись, сказал: «Благодаря богам войны, я едва ли выжил». Калор, улыбнувшись, повернулась, смотря на вершину замка. «Воин, мы еще не закончили. Несмотря на то, что оборона была уничтожена, еще многое предстоит сделать, прежде чем можно будет говорить о нашей победе. Предводителем этих бандитов является чрезвычайно мощный зверолюд. Я слышала, что его удары мечом настолько сильны, что способны пробиться сквозь самые сильные щиты. Говорят, что он разрывал диких зверей на части голыми руками. Мы, наши люди, называют его мясником Артуром». Чжан Ян невозмутимо посмотрел на нее. «Перед лицом справедливости, пусть те, кто поклоняется могуществу зла, берегутся моей силы, справедливость восторжествует». Попытался сказать что-то классное Чжан Ян, но остановился. Тем не менее Калор была впечатлена его речью и выразила свое восхищение. «Ну что ж, пойдем, воин. Вместе мы положим конец жизни этого монстра. Динь, у жрица Калор есть для вас квест. Убить короля Артура. Вы хотите его принять? Да ха-ха, принять. Воины ночи, ко мне». 12 девушек-воинов-эльфиек все верхом на ночных пантерах собрались рядом с Калор, когда она высоко подняла свой посох. Время пришло. За месть. За месть. 13 ночных пантер со всадниками на спинах бросились в сторону вершины замка. Чжан Ян был прямо позади них верхом на своем медведе. По пути им приходилось перепрыгивать трупы, как бандитов, так и эльфийских воинов. Война всегда жестока. Война не щадит невинных. Война не знает мира. Война всегда приносит смерть. Глупые эльфы, как вы посмели вторгнуться на мои территории? Я измельчу вашу плоть. Пронесся по всей крепости громовой грохот. Рев был настолько громким, что все всадники, включая Чжан Яна, вынуждены были отпустить поводья, чтобы закрыть свои уши. Лицо Калор стало зеленым. Это демон. Это Артур. Бум, бум, бум. Вдалеке послышался треск обломков и плач женщины, кричащей от боли. В мгновение ока перед всеми предстал трехметровый человек, кожа которого была зеленого цвета. В правой руке он держал огромный меч, с которого капали капли свежей крови. В другой руке он сжимал за шею эльфийскую воительницу. Горло ее было сдавлено так сильно, что эльфийка не могла кричать. Все, что она могла делать, тщетно сопротивляться. Зеленый монстр, увидев Чжан Яна и Калор, злобно ухмыльнулся и сжал левую руку с такой силой, что раздался звук ломающихся костей. Сопротивляющаяся эльфийская воительница внезапно рухнула, ее жизнь была оборвана в одно мгновение. Предводитель бандитов, король Артур Серо-Серебряный, гуманоид, уровень 68 хп, 4000000 защита, 700, убить демона, прорычала Калор. Спрыгнув со своей ночной пантеры, она рванула вперед. Оказавшись в зоне досягаемости, жрица направила свой посох на короля Артура, начав читать заклинание. Все 12 эльфийских воительниц последовали за ней, направившись к королю Артуру сразу после того, как спешились со своих маунтов. Бах, глупые маленькие слабаки, этот король может убить всех вас одним пальцем. Маниакально рассмеялся король Артур. Подняв большую ногу, он бросился через все поле сражения на одну из эльфийских воительниц. Чвяк, сила босса была настолько подавляющей, что, когда он врезался в бедную эльфийку, все, что она смогла сделать, так это вскрикнуть ах и молча заскользить по полу. Тело ее было настолько изуродовано, что грудь прогнулась, словно все кости были раздроблены изнутри. Кровь сочилась отовсюду, из носа, рта, ушей и глаз. Король Артур, взмахнув мечом, выпустил яркий луч света. Со скоростью молнии он пронзил 4 эльфийских воительниц, настолько быстро, что даже Чжан Ян не смог понять, что он делает. Шиин, Шиин, Шиин, Шиин. После того, что показалось миллионом ударов, кровь разлилась повсюду, словно из разбитого фонтана. Все 4 девушки-воительницы были буквально превращены в хорошо прокрученный мясной фарш. Их части попадали на землю, словно свиная корейка, прошедшая через мясорубку. Результат был настолько ужасающим, что Чжан Ян не смог на это смотреть. Глава 239.2. Непобедимый король Артур. Битва была полностью односторонней. 5 воинов были убиты, нет, безжалостно уничтожены в одно мгновение. Черт, это были воины элитного ранга. У них было, По крайней мере, 130 тысяч жизней у каждой. Но даже они не продержались больше секунды против этого босса. Это была битва, от которой он не мог отказаться. Чжан Ян, спрыгнув с маунта, устремился прямо к королю Артуру. Дикий рывок. Чжан Ян приказал медведю ворваться в босса, ударяя его в это время топором. Иммунитет. Бум. Все атаки, включая взрыв карающего луча, который выпустила Калор, были бесполезны против короля Артура. На все их атаки был ответ в одно слово «иммунитет». Черт, иммунитет ко всем атакам, как мы должны сражаться. Лицо Калор стало белым, как бумага. Ее руки, а вместе с ними и посох, задрожали от страха. Ты демон, у тебя меч из камня, закричала Калор, увидев огромный окровавленный меч в руках короля Артура. Отчаяние наполнило ее душу. Ха-ха-ха, я, кандидат на титул короля, человек, который владеет им, станет королем. Все, кто мне противится, умрут. Король Артур поднял меч. Чжан Ян, заметив, что он собирается провернуть ту же серию быстрых ударов, которую выполнил ранее, приготовился к атаке. Меч снова засветился, и на этот раз, король Артур, снова взмахнув мечом, мгновенно убил всех, кто попал в его поле зрения. Всего за несколько секунд все 12 эльфийских воительниц были разорваны на куски. Последней целью был Чжан Ян. Он не мог разглядеть, где находился король Артур, но заметил только блеск. Атака приближалась. Тень пустоты. Зум. Чжан Ян вошел в иное измерение, сумев избежать смертельного удара босса. Поскольку король Артур был непобедим, должен был быть какой-то механизм, установленный самим квестом. Чтобы убить босса, он должен был найти способ развеять непобедимость на нем. Поскольку это было частью сюжетной линии, способность короля Артура убивать всех одним ударом казалась разумной. Чжан Ян отступил в угол какой-то лачуги. После того, как 20-секундный эффект исчез, Чжан Ян снова вернулся в реальный мир и вышел из хижины. Король Артур уже давно ушел. Тем не менее Чжан Ян все еще был настороже. Он аккуратно подошел к тому месту, где стоял, и обнаружил мертвого маунта Калор, лежащего на боку. Пройдя чуть дальше, он наткнулся и на тело самой Калор, разделенное надвое. Она умерла еще даже до того, как ее тело упало на землю. Черт, когда Чжан Ян подошел к телу, вспыхнул яркий белый свет. Из трупа Калор появилось множество частиц белого света, которые, собравшись вместе, сформировали фигуру гуманоида. Душа Калор, нормальный, призванная, уровень 1 хп, 0.50 защита. 0. Чжан Ян, подойдя к душе, заговорил с ней. Воин, вы в порядке? Слава богам, сказала святая душа Калор, выражая свое счастье и удивление. Если бы этот квест выполнял какой-нибудь другой игрок, он наверняка был бы убит. Если бы Чжан Ян умер, ему пришлось бы вернуться сюда, чтобы возродиться. В любой случае, история будет продолжаться. Чжан Ян молчал, не зная, что ответить, он кивнул. Воин, моя душа долго не продержится, сказала Калор. Этот демон получил легендарный артефакт, меч из камня. Теперь у него бессмертное тело. Никто не сможет убить его сейчас. Мне нужно, чтобы вы нашли эльфийку, которую зовут Мерлинда. Сейчас она проживает в священном дворце ледяного фрактала. Вы сможете найти ее там. Только у нее есть способ одолеть демона. Пожалуйста, поспешите, воин. Вы должны убить его, прежде чем он убьет всех моих братьев. Аркх. Душа Калор, задрожав, разлетелась на бесчисленные частицы света, со временем которые исчезли. Динь. Изменение квеста. Убить короля Артура. Пожалуйста, направляйтесь в священный дворец ледяного фрактала и найдите там Мерлинду. Мерлинда, какое знакомое имя. Разве она не была тем НПЦ, который тогда оказался в плену в подземной башне? Пытался вспомнить Чжан Ян. Призвав златоухого короля зимних медведей, он покинул крепость. К счастью, выживших бандитов не было, поскольку все они были убиты атакующей армией эльфийских воинов. Место было полностью пустынным, и Чжан Ян быстро его проехал, оставив замок громового раската позади. Теперь вопрос на миллион долларов. Где находится этот священный дворец ледяного фрактала? Сейчас, единственное, что приходило ему в голову, это Ханинсюэ, топографический кретин, сломанный компас. Эта девушка была лишена всякого чувства направления, однако, была в состоянии наткнуться на правильные места в нужное время. Чжан Яну оставалось только чувствовать недовольство по этому поводу. Стоп, Чжан Ян кое-что вспомнил. Он попытался выудить воспоминания из своей прошлой жизни. Тогда-то он и вспомнил, как Гриндил на этой карте, и направился во дворец ледяного фрактала. Там был босс, которого звали не мертвая ведьма ледяного фрактала, который был босс желто-золотого ранга. Однако тогда босс уже сражался с гильдией. Ему удалось лишь мельком это увидеть. Это должно быть на западе. Чжан-Ян, натянув поводья своего медведя, направился на запад. Чжан-Ян быстро скакал, пройдя через густой лес. Спустя некоторое время исчез, и перед ним открылась большая равнина. Впереди на расстоянии показался силуэт дворца. По мере того, как он приближался, силуэт дворца становился все четче. Чжан-Ян, стоя на отдалении, осматривал весь дворец. Он был размером с футбольный стадион. Вероятно, он был размером со сфинкса в Египте. Вход во дворец сохраняли двое скелетов солдат. Их глубокие, темные глазницы загорелись уже знакомым зеленовато-изумрудным пламенем. Скелет воин ледяного фрактала, элита, нежить, уровень, 65 хп, 130 000 защита, 350. Судя по всему, в том числе и именам скелетов воинов, это должно быть то самое место. Чжан-Ян почувствовал сонливость и, посмотрев на часы, понял, что время уже было 12 часов ночи. Быстро проверив свое местоположение, он вышел из игры, решив, что на сегодня хватит. На следующий день, разобравшись с ежедневной рутиной, он снова вошел в игру, появившись на том же месте. Призвав белого медведя, парень направился ко дворцу. Оказавшись в пределах досягаемости, он атаковал скелетов, начиная свое нападение. Агрорадиус скелета воина был чрезвычайно большим. Прежде чем Чжан-Ян смог войти в зону ближнего боя, они уже повытаскивали свои копья и, испустив рев, направились к Чжан-Яну. Как только он оказался в 10 метрах от скелетов, Чжан-Ян, спрыгнув с медведя, использовал рывок, сталкиваясь с одним из противников. В то же время, он приказал медведю использовать дикий рывок, привлекая другого скелета. Кровавая ярость, горизонтальный удар, чвяк. 4 больших значения урона всплыли над головами монстров. Двое из них были ошеломлены, а оставшаяся пара атаковала Чжан-Яна. Блок, топ. Чжан-Ян топнул по земле, активировав громовой удар. Он замедлил 4 монстров. Взрывная волна. 4 значения в минус 593 урона вскочили над головами монстров, которые снова были ошеломлены. Белый медведь мог одновременно сосредоточиться только на одном монстре, вцепившись в него. Постоянные атаки этого желто-золотого питомца были сильными, но, к сожалению, его навыки были слабыми, имея около 1900 ДПС. Тем не менее, это был урон, который можно сопоставить с уроном игрока 50 уровня, полностью экипированного в серо-серебряное снаряжение. К счастью, это не был босс. Скорость атаки монстра была высокой, но недостаточной, чтобы ее было не избежать. Не потея, Чжан-Ян танцевал и играл с монстрами, словно они были просто партнерами по танцам. Он быстро убил всех, потеряв всего лишь 5000 жизней. Парню даже не нужно было присесть, чтобы съесть какую-нибудь еду. Чжан-Ян вошел во дворец. Пройдя через ворота, он попал в цветочный сад с тысячами увядших цветов. Отделяясь от главного пути, налево и направо шли две дороги. Дворец был таким старым, кто знает, сколько лет он купался в лучах славы, прежде чем превратиться в руины, с потрескавшимися стенами и сломанными столбами, лежащими повсюду. Когда-то красивый мраморный пол теперь был просто кусками поломанной плитки. Лишь 2-3 мраморных плиты все еще остались нетронутыми, намекая на их историю. Чжан-Ян, следуя своему обычному поведению, выбрал левый путь. Треск. Всего через несколько шагов земля под ногами Чжан-Яна треснула. Пара скелетных рук, выйдя из-под земной толщи, схватила юношу за ноги. Неудивительно, что путь был так пуст. Все монстры прятались под землей. По простой команде, произнесенной мысленно, медведь, яростно зарычав, начал размахивать своими большими когтями. Глава 241. Ледяная трава. Этот монстр, у которого был фетиш на человеческие ноги, был также скелетом воинов ледяного фрактала. Подкравшись к Чжан-Яну, монстр вылез из-под земли, покрытый грязью и песком. Глаза были такими же, как и у предыдущих скелетов воинов, полные злобным зелено-изумрудным пламенем, и не искали ничего, кроме разрушения. Тем не менее, каким бы злобным он ни выглядел, любой монстр, не являющийся боссом, был для Чжан-Яна не более чем пугалом, которое дожидалось, пока хранитель его срубит. Чжан Ян на пару с Златоухим королем медведей превратил это чудовище в груду хрупких костей буквально за половину минуты. Монстр сбросил несколько кусков хлопковой ткани и 60 медных монет. Какой жадный монстр! Чжан Ян продолжил идти по пути, сталкиваясь с еще большим количеством скрытых под землей скелетов воинов. Однако сколько бы эти твари ни вылазили из-под земли, это было их самоубийством. Даже не вспотев, Чжан Ян отправил их обратно туда, откуда они пришли, в землю. Как только Чжан Ян собирался завернуть за угол, он увидел блестящий предмет. Хаэм, вернувшись на несколько шагов назад, он внимательно осмотрел объект. Блестящим предметом оказался кристаллический листок какого-то растения. На ветке росло три таких листка. Само растение было скрыто за большим камнем в углу. Если бы он был невнимателен, то, разумеется, пропустил бы эту находку. Это ледяная трава. Несмотря на то, что Чжан Ян никогда не прокачивал сбор трав и не мог обнаружить расположение трав на мини-карте, он знал важность и ценность этой суперизвестной травы. Ледяная трава является основным ингредиентом, когда дело доходит до создания зелья подвижности новичка. Что самое главное в ПВП, это способность противостоять навыкам со статусными эффектами. Если игрок получит статусный эффект, это положит конец его борьбе независимо от того, насколько сильны будут его атаки. Зелье подвижности – это зелье, которое дарует иммунитет к эффектам замедления, стана и неподвижности. Это чрезвычайно важно для охотников, воров и нескольких других классов ближнего боя. Например, самый длинный статусный эффект относится к ветви ледяных заклинаний. По достижению 60 уровня, криоманты могут выучить навык сердца льда. Этот навык дает дополнительный эффект замедления ледяной стреле. К этому времени они смогут с легкостью играть в догонялки с игроками ближнего боя, пока последние не умрут. Возьмем, например, охотников. Из-за их минимального радиуса атаки, как только враг войдет в их диапазон, игроки будут, словно сидящие утки, если не смогут разорвать дистанцию. Зелье подвижности было настолько ценным, потому что в первую очередь существовали навыки контроля. Несмотря на то, что длительность зелья подвижности новичка составляет всего лишь 3 секунды, в ПВП этого времени вполне хватит. 3 секунды могут либо спасти вас, либо полностью обеспечить победу. Эти зелья являются обязательными в любых боях профессиональной лиги. Тем не менее, самой тревожной проблемой с зельем подвижности новичка была нехватка ледяной травы. Кроме гильдий, у которых был этот товар, и продажей которого они занимались, никто не знал, где собирать траву. Чжан Ян раскрыл этот секрет. Она была здесь все это время. Это место, священный дворец ледяного фрактала, вот откуда взялась эта трава. Неудивительно, почему так много гильдий в его предыдущей жизни вели войны друг с другом, чтобы занять это место. Здесь не только находилась немертвая ведьма ледяного фрактала, это было также местом, где спавнилась ледяная трава. Немертвая ведьма ледяного фрактала была желто-золотым боссом 60-го плюс уровня, и как только уровень игроков превысит 100-й, никто не захочет даже фармить желто-золотое снаряжение 60-го уровня. Но это не главное. Самое ценное, что можно было добыть в этом месте, была ледяная трава. Зелья и травы всегда останутся актуальными на любом уровне. Были зелья и других рангов, кроме новичка, вроде нормального и продвинутого. Нормальный давал 5-секундный эффект иммунитета, а продвинутый – 10-секундный. Зелья двух других рангов было создать так же трудно, как и уровня новичка. Основной ингредиент для создания этих зелий был еще более труден и редок в добыче, нежели ледяная трава. Именно поэтому эти зелья подвижности всех трех уровней были так сильно востребованы на рынке зелий. Они были одними из самых когда-либо востребованных зелий на рынке. Чжан Ян улыбнулся. Это место – настоящая золотая жила. Он позаботится о том, чтобы одинокий пустынный дым занял эту святую землю. Впрочем, было жаль, что он не научился сбору трав. Если он попытается выкопать эту траву, то лишь уничтожит ее. Ему нужен был игрок с навыком сбора, который пришел бы и добыл ее. С тех пор, как Чжан Ян объявил, что будет поддерживать игроков ремесленной профессии, многие игроки одинокого пустынного дыма начали спавнить игроков собирающего типа. Они не будут тратить много времени на поднятие уровней, тратя все время на сбор трав, добычу минералов, добычу шкур и других материалов. До тех пор, пока они смогут выполнить определенный квест, им будут платить и награждать. Священный дворец ледяного фрактала состоял из трех частей. Переднего крыла, среднего крыла и заднего крыла. Между залами в центре дворца находился огромный цветник. Чжан Ян продолжал убивать скелетов воинов, по крайней мере, еще в течение часа, сумев зачистить переднее крыло. Пройдя через иссохший сад, он перешел в среднее крыло. По пути, Чжан Ян обращал внимание на траву. Ледяная трава росла только в цветнике и вдоль путей. В главном крыле не было ни одной травинки. Особенно распространена она была в садах. После грубой оценки, Чжан Ян насчитал, по крайней мере, сотню ростков ледяной травы только в переднем и среднем крыльях. Если скорость спавна в среднем и заднем крыле была примерно одинаковой, он смог бы добыть, по крайней мере, 100 ростков ледяной травы за один заход. Поскольку травы спавнились раз в 30-120 минут, он смог бы собирать около 1800 штук в день, при самой долгой скорости респавна, равной 2 часам. Поскольку 3 уровня зелья подвижности могли быть проданы за 100, 200 и 400 золотых монет соответственно, с 1800 штук ледяной травы можно будет произвести, минимум, 1800 зелий подвижности новичка. Это означало, что он сможет зарабатывать по 180 тысяч золотых монет в день. Глава 242. Ледяная трава. Хихи, неудивительно, что гильдии в моей предыдущей жизни сражались за это место, как за свою жизнь. Здесь пахнет золотом, огромной кучей золота. Чжан Ян, кивнув в знак благодарности, продолжил свой путь. Как предполагает название ледяного фрактала, это место было наполнено леденящим и вызывающим дрожь холодным воздухом. Несмотря на то, что окружающая среда напоминала летнее время, здесь было, как в морозилке. К счастью, игроки могли с легкостью регулировать все свои 5 чувств, иначе они бы уже чихали от холода. Среднее крыло было немного больше переднего. В тот момент, когда Чжан Ян туда вошел, из ниоткуда в него полетела ледяная стрела, которая, пролетев через всю комнату, врезалась в хранителя. 1.812. Чжан Ян получил урон от внезапной атаки. Скелет-заклинатель показался перед Чжан Яном. Его внешний вид был примерно таким же, как у скелетов-воинов, с единственным отличием, в том, что у него был посох вместо меча. Скелет-заклинатель ледяного фрактала, элита, нежить, уровень, 65 хп, 130 000 МП, 60 000 защита. 450 в уме Чжан Яна появилась внезапная мысль. Он вспомнил, что у Снежка был навык «Ледяная форма». Он должен был проверить этот навык и узнать его потенциал. Получив ментальную команду, медведь, зарычав, направился прямо к скелету-заклинателю. Скелет уже находился на середине каста другой ледяной стрелы. Прежде чем он смог завершить заклинание, белый медведь накинулся на него с диким рывком, оглушая монстра, одновременно с этим прерывая каст. Снежок, начав размахивать своими большими лапами, напал на монстра. Спустя секунду, монстр, восстановившись, повернулся к медведю, начав читать заклинание, чтобы атаковать врага. 351. Ледяная стрела, пролетев, нанесла значительно ослабленный урон Снежку. Довольно мощно. Чжан Ян, рассмеявшись, похвалил эффективность навыка питомца. Он стоил каждой потраченной на него монеты. Использовав рывок, парень кинулся в сторону монстра. Наложив подавление брони, он увеличил общий урон, наносимый им и Снежком. Чтобы победить монстра с большим количеством энергии защиты, в первую очередь надо наложить подавление брони. Чжан Ян и Снежок продолжали атаковать монстра, пока его жизни не упали ниже 20%. Чжан Ян, накопив ярости, использовал раскалывающее убийство. 7565. Черт, это не был критический удар. Кровавая ярость, воля воина, разрушительный удар, 8900, критический удар, 20% скелета заклинателя были 26 тысячами жизней, от которых, после этого комбо, осталось лишь 9%. Без особых усилий скелет заклинатель превратился в груду костей и был развеян по ветру. Чжан Ян продолжал убивать в течение еще одного часа, прежде чем сумел добрать до нижней части среднего крыла. Там он увидел 4 скелетов-заклинателей, охраняющих нечто, похожее на клетку. Внутри клетки находилась эльфийская девушка-жрица, носившая белый церемониальный наряд. Ее руки и ноги были скованы железными цепями. Чжан Ян, прочитав имя жрицы, ухмыльнулся. Это была Мерлинда, песня леса. Она была тем же НПЦ, которого Чжан Ян спас в подземной башне. Прямо сейчас он по-прежнему носил то кольцо, которое получил, завершив квест с оценкой за гранью совершенства. Эта девушка, Как она снова умудрилась попасться? Ее, должно быть, постигла та же участь, что и принцессу одного водопроводчика. Чжан Ян, покачав головой, похлопал Снежка. Получив ментальный приказ, король медведей, зарычав, рванулся к скелетам-заклинателям. Не этот раз лучше всего было позволить питомцу взять инициативу на себя. Четыре скелета-заклинателя начали читать свои мощные заклинания, но поскольку у белого медведя было 90% сопротивления урону от холода, это был лучший мясной щит против ледяных заклинаний. 349, 373, 330, 364. Четыре ослабленных значения урона выскочили над Снежком. Медведь, зарычав, направился к одному из скелетных охранников. Подняв массивную лапу, он принялся атаковать. Чжан Ян, внимательно следя за своим медведем, использовал рывок на другом монстре. Кровавая ярость, горизонтальный удар. В одно мгновение, монстры, переключившись на другую цель, начали кидать в Чжан Яна ледяные стрелы. Взрывная волна, взрывные волны, вспыхнув одновременно, оглушили всех четырех монстров. «Воин, это вы?» Мерлинда была удивлена и счастлива, заметив Чжан Яна. Являясь НПЦ с мощным И, было неудивительно, что у нее была хорошая память. Чжан Ян, промычав в ответ, продолжил убивать монстров. Он задумался. «Когда я сражался с Терпотом Риаром, эта НПЦ скованной лежала на земле. Даже после того, как битва закончилась, она все еще лежала там. Я был занят сбором снаряжения и арендой земли, а потом сразу отключился. Интересно, как эта женщина сбежала из того места?» Четыре элитных скелета-заклинателя были довольно сильны. Чжан Яну пришлось использовать защитную стену и активировать тень Мерлинды с исцелением берсерка и даже тень пустоты, чтобы избежать битвы. Он позволил Снежку танковать монстров, съев немного еды, прежде чем вернуться к битве с полным здоровьем. Только тогда ему успешно удалось перебить всех монстров. «Жрица, как ты здесь оказалась?» Чжан Ян попытался открыть клетку, но система отвергла его, уведомив о том, что клетку нельзя открыть с помощью атак. Для ее открытия требовался специальный ключ. «Я пришла сюда, чтобы найти падший небесный артефакт моей расы», — искренне сказала Мерлинда. «Это место когда-то было священным дворцом ритуала бога Луны. Однако, как вы можете видеть, это место поддалось течению истории, самому времени. После тщательных исследований, я узнала, что эльфийский небесный артефакт, посох пророчества, был здесь. Однако, когда я прибыла сюда, чтобы найти артефакт, то узнала, что священный дворец прошлого уже был захвачен злой и могущественной нежитью заклинателем. Несмотря на то, что я изо всех сил старалась противостоять монстру, я не смогла с ним бороться. Он запер меня и заставил начать ритуал бога Луны, чтобы получить силу бога Луны». Глава 241. Немертвая ведьма ледяного фрактала. «Жрица, я принес серьезные вести». Чжан Ян рассказал о том, что случилось, когда Калор возглавила нападение на замок громового раската, которое с треском провалилось, когда король Артур их всех убил. Мерлинда слушала и могла лишь выразить свою грусть и ярость. Через некоторое время она, наконец, открыла рот, чтобы сказать: «Меч из камня – божественная реликвия с неограниченной силой. Легенда гласит, что только самые храбрые воины могут вытащить меч из камня. Воин, мне нужна ваша помощь. Поскольку сейчас я нахожусь в заточении, мне нужно, чтобы вы нашли ледяной ключ, который находится у немертвой ведьмы ледяного фрактала. Вам нужно будет получить ключ и посох пророчества. Только тогда я смогу противостоять королю Артуру с мечом из камня». День. Изменение квеста. Убийство короля Артура. Квест требует, чтобы вы убили немертвую ведьму ледяного фрактала и добыли ледяной ключ и посох пророчества для Мерлинды. О, храбрый воин! Пожалуйста, будьте предельно осторожны. Немертвая ведьма ледяного фрактала обладает мощной ледяной магией. Победить ее будет нелегко, — предупредила Чжан Яна Мерлинда. Чжан Ян кивнул. «Жрица, можете быть уверены, я вернусь с ключом и посохом». Покинув среднее крыло, Чжан Ян должен был пройти через цветник. По пути он заметил множество ростков ледяной травы и был крайне взволнован. Вскоре человек, верхом сидящий на медведе, вошел в заднее крыло, убив по пути более 10 монстров. Самым большим по площади во дворце было среднее крыло, а самым маленьким – заднее. Как и ожидалось, меньшее было всего лишь относительным термином. Оно все еще было огромным. Это крыло поддерживалось 12 гигантскими колоннами. Высота каждой составляла от 60 до 70 метров. Под потолком были вырезаны фигуры, похожие на бога Луны. Вдоль колонн стояли 12 воинов нежити, сидевших на скелетах боевых коней, каждый стоял на страже своего столба. Все они были полностью закованы в металлические доспехи, сквозь щели в шлемах виднелись лишь пылающие зелено-изумрудным пламенем пустые глазницы. Рыцарь смерти ледяного фрактала, элитный, нежить, уровень 65 хп, 300 000 защита, 1 000 примечание. Остерегайтесь предвестника гибели, остерегайтесь их мечей. В самой глубокой части дворца стоял огромный величественный трон. Сидевшим на троне существом была огромная тварь, имя которой не мертвая ведьма ледяного фрактала, Люквик. Несмотря на то, что это была нежить, она не обладала хотя бы каким-нибудь скелетным телом, как обычные монстры типа нежить. Она была подобна могучему монарху, доминирующая и мощная аура которого исходила от его трона. Немертвая ведьма ледяного фрактала, Люквик, желто-золотой, нежить, уровень 68 хп, 10 000 МП, 5 000 защита. 1200 Чжан Ян ухмыльнулся. У него могли быть проблемы с любым другим боссом с такими характеристиками. Но конкретно этот был ледяного типа. Она была ничем иным, как легкой мишенью для его медведя. Теперь, прежде чем заняться самим боссом, лучше всего было позаботиться о 12 рыцарях смерти. Чжан Ян, подняв небольшой камень размером с его ладонь, бросил его в одного из рыцарей смерти. Пак, он попал. Бросок камня был ничем иным, как провокацией. Он не нанес монстру никакого урона. Рыцарь смерти, которому прилетело, обернувшись, взревел. Натянув поводья своего скелетного коня, он направился к Чжан Яну. Что за читы? Как он может использовать маунта внутри инстанса закрытого типа? Чжан Ян, вздохнув, отступил на несколько шагов, дожидаясь подходящего момента, когда монстр войдет в его радиус. Шух! Чжан Ян, использовав рывок, заскользил по полу, быстро накидывая на монстра несколько стаков подавления брони. Немедленно он закончил цепочку ударов обычной атакой, нанося 1726 единиц урона. Рыцарь смерти быстро оправился после рывка Чжан Яна. На этот раз, прежде чем он успел даже поднять свой меч, Чжан Ян приказал белому медведю использовать дикий рывок, снова ошеломляя монстра. Спустя секунду монстр снова восстановился и, наконец, смог таки атаковать. Подняв свой огромный меч, он качнул им в сторону Чжан Яна. Блок. После того, как он наложил 5 стаков подавления брони, его атаки вышли на более высокий уровень. Постепенно, каждый удар его топором наносил все больше и больше урона. Внезапно изумрудное пламя в глазах рыцаря смерти вспыхнуло, и меч монстра объяло темно-зеленое пламя. Динь. Рыцарь смерти ледяного фрактала использовал смертельный удар. Весь урон увеличен на 100%. 6212. Смертельный удар был похож на обычный критический удар, он наносил двойной урон. Его базовая атакующая сила достигла 10 тысяч. Только танк мог пережить такой удар. Если другой класс был бы на его месте, он или она наверняка бы погибли. Чжан Ян удивился. Он быстро вскочил на медведя. Общая жизнь была автоматически применена, увеличивая уровень его энер до 41 920 единиц. Технически, объединенные атаки Златоухого Короля Медведя и Чжан Яна превосходили атаку Рыцаря Смерти. Однако они не смогли бы продержаться слишком долго, поскольку у монстра было 300 тысяч жизней. Чжан Ян был вынужден использовать защитную стену, исцеление Берсерка и даже Тень Мерлинды, чтобы убить рыцаря. На своем нынешнем уровне Чжан Ян уже улучшил защитную стену до 6 уровня. В сочетании с эффектом от сета снаряжения, который уменьшал кулдаун защитной стены на минуту, нынешнее время КД навыка составляло всего лишь 3 минуты 30 секунд. Это было всего лишь на 30 секунд больше, чем откат исцеления Берсерка. Немного перекусив и восстановившись, Чжан Ян, переждав в течение 2 минут, атаковал второго рыцаря смерти. Поскольку убийство каждого рыцаря смерти требовало некоторого количества времени, Чжан Яну приходилось ждать отката навыков, почему ему пришлось потратить более 50 минут, чтобы убить всех 12 рыцарей смерти. Все, что осталось теперь, был только сам босс. Но прежде чем начать бой, Чжан Ян решил подождать, пока все его навыки не будут готовы к использованию. Он мгновенно шагнул к медведю и нежно похлопал пушистую голову Снежка. Пришло время, Снежок, покусай эту засранку. Снежок зарычал и, оттолкнувшись от земли своими бархатистыми лапами, бросился навстречу боссу. Поскольку маунты обычно были быстрее, чем игроки, белый медведь довольно скоро достиг агрорадиуса босса. Люк Вик, встав, с удивлением гневно рявкнула: «Живые? Как живые могли оказаться в моем дворце? Умрите!» Подняв посох в правой руке, она быстро начала кастовать ледяную стрелу. Моментально отдав команду, Чжан Ян повернул медведя. Прежде чем босс сумел закончить каст, снежок уже покинул эффективный радиус, оставляя боссу лишь вид своего виляющего пушистого и пухлого хвостика. Придя в ярость, Люк Вик стала преследовать мишку. Когда босс покинул тронный зал, Чжан Ян быстро поприветствовал его рывком. Подавление брони 288. Подавление брони 1629. Нормальная атака. Агроса снежка быстро переместилась на Чжан Яна. Босс стала нацеливаться на него, кастуя ледяную стрелу. Дикий рывок. Медведь бросился в сторону босса, яростно вцепляясь в него когтями. Однако, казалось, что это не смогло прервать каст босса. В таком случае, разрушение маги, иммунитет. Черт, не сработало. Босс был не так слаб, как тот, что в гробнице пепла тени. 6212. Урон босса тоже был хорошим. Одним ударом он смог снять четверть жизни Чжан Яна. Он, накинув 5 стаков подавления брони, начал полномасштабную атаку. Выпив зелье силы новичка, парень использовал волю воина, атакуя разрушительным ударом. Чвяк. 10596. Какая сила! Даже сам Чжан Ян был шокирован собственным уроном. На данном этапе какой ни танк сумел бы пережить этот удар? Что делать, если в будущем Чжан Ян сможет получить в свои руки наследство бога войны, получив возможность использовать двуручное оружие с самым длинным интервалом атаки в 3,8 секунды, чтобы наносить удары по врагу? Какой урон он сможет нанести в таком случае? Это был приятный сюрприз, но в данный момент у него были проблемы с этим монстром. Босс был силен с самого начала. Он атаковал ледяной стрелой каждые 3 секунды. С базовым уроном в 10 тысяч единиц, Чжан Ян будет постоянно получать 2000 урона в секунду. Как долго он сможет продержаться против босса, у которого было так много жизней? Спустя 25 секунд, жизни Чжан Яна упали до опасной отметки в 237 единиц. Тем не менее он не активировал исцеление берсерка, продолжая сражаться с боссом, не обращая внимания на его инер, плюс 10.032. Ледяная стрела ударила Чжан Яна в грудь, однако, вместо того, чтобы убить его, она восстановила здоровье хранителя. Это бонус от 5 вещей его сета ярости. Когда вы получаете смертельный удар, эта атака не убьет вас, а восстановит здоровье в размере 40% от максимального количества жизней. Эффект срабатывает не чаще одного раза в 5 минут. Спустя 3 секунды в него полетела вторая ледяная стрела, приняв которую Чжан Ян остался лишь с 4031 жизнью. Босс начал кастовать следующее заклинание. Ледяная стерла 1 секунда, 2 секунды, 2,9 секунды. Пью. Тень пустоты. Чжан Ян, поджав хвост, убежал от босса. Он снова появилась вдалеке от эффективного радиуса атаки босса, начав поедать еду, чтобы восстановить жизни. Что касается битвы, то босс переключился на медведя после того, как потерял Чжан Яна из виду. 1.023. Пью. Была выпущена очередная ледяная стрела, но снежок едва прочувствовал эту атаку. ХМ. Ледяная форма. Хорошая работа. Спеша, Чжан Ян быстро полностью восстановил здоровье и использовал рывок. На этот раз, чтобы не перетянуть на себя агро, Чжан Ян экипировал другой щит, чтобы отменить свой пассивный навык клятва щита. Теперь медведь был главным танком, а Чжан Ян – главным пшером. Это было одной из причин, почему Чжан Ян не хотел объединяться с медведем. Он должен был позволить ему заработать достаточно агро, чтобы привлечь босса. В объединенном состоянии атаки маунта засчитываются как атаки его хозяина. После 8 атак босса Чжан Ян мысленно приказал снежку использовать дикое восстановление, которое исцеляло медведя на 50% в течение 10 секунд. После еще 20 секунд, значение агро Чжан Яна превысило таковое снежка, почему он сразу же сократил использование навыков, чтобы позволить мишке вернуть агро босса. После 2 минут боя снежок, наконец, начал сдавать после того, как его подстрелили огромным количеством стрел. Чжан Ян, быстро экипировав свой щит, прыгнул на медведя, поднимая их комбинированные жизни до 21 420 единиц из 41 920. Несмотря на то, что у Чжан Яна были сильные навыки на понижение урона, у него было меньше снижения урона, чем у Снежка с ледяной формой. Всего за 30 секунд нахождения в битве, Чжан Ян уже был избит до полусмерти. Исцеление Берсерка. Плюс 41 920. Как только Чжан Ян активировал навык, исцеляя и себя, и Снежка, он спрыгнул с маунта, начав драться с боссом раздельно от него. Однако пока Чжан Ян и Медведь были объединены, Чжан Ян получил огромное количество агры от босса. Когда он отделился от Снежка, босс переключился на него вместо Мишки. Когда битва потекла в опасном русле, и он снова оказался близок к смерти, использовав перевооружение, он активировал Тень Пустоты, чтобы еще раз убежать из битвы. Глава 242.1. Внезапное появление территории. Чжан Ян, снова потеряв свое значение агро, заставил Люк Вик кастовать ледяную стрелу на Снежка. Чжан Ян, быстренько восстановившись, подняв свой боевой топор без его обычного партнера, щита, бросился в сторону Люк Вик. Спустя 2 минуты дикое восстановление Снежка откатилось, и идеальный цикл снова должен был заработать. Чжан Ян дважды скинул свое агро. ДПС Снежка составлял, по крайней мере, 1600 единиц урона, а Чжан Ян намеренно контролировал свою атакующую мощь на протяжении всего боя. Таким образом, агро Люк Вик было надежно сосредоточено на златоухом короле медведей. Дикое восстановление, объединение, исцеление берсерка, разъединение. Жизни Люк Вик постоянно уменьшалось, пока они снова и снова повторяли этот идеальный цикл. 10 минут спустя, Тень Пустоты Чжан Яна снова была готова. Он опять использовал этот навык, безумно надоможив Люк Вик, украв агро у Снежка на несколько коротких мгновений, чтобы полностью воспользоваться этой возможностью. 40 минут спустя, полоска жизни Люк Вик истощилась. Босс, громко заревев, с выражением недоверия на лице, упал, потерпев поражение. Динь, вы одержали победу над немертвой ведьмой ледяного фрактала, Люк Вик, вы получаете 10 000 очков опыта. Ху. Чжан Ян глубоко вздохнул. Одной из причин, почему он сумел победить Люк Вик в одиночку, было то, что он объединил навыки своего ездового питомца и свои собственные, вроде приручения зверя, исцеления берсерка, дикого восстановления и тени пустоты. Каждый из них был необходим, чтобы, собравшись вместе, сформировать чудеснейшую комбинацию. Люк Вик была щедрой. С нее выпало 7 частей желто-золотого снаряжения и много серо-серебряного. Это было действительно потрясающе. На текущем уровне Чжан Ян даже не удосужился посмотреть на серо-серебряное снаряжение, непосредственно закинув его в свой рюкзак. Тем не менее желто-золотое снаряжение сумело привлечь его внимание. Парень изучал его с серьезностью куратора какого-нибудь музея. Среди 7 предметов желто-золотого снаряжения, 2 были кожаными доспехами, 1 – тканевыми, а другие – тяжелыми доспехами. При этом, все это были части ситового снаряжения. Остальными 3 предметами был плащ и пара аксессуаров. Безупречный плащ защиты, желто-золотой, плащ, ХП, плюс 84 живучесть, плюс 21 при экипировке. Поглощает 40 очков урона каждый раз, когда вас атакуют. Не идентифицировано требуемый уровень. 60 очарование влюбленного. Ян, желто-золотой, аксессуар, использование. Немедленно телепортирует вас близко к цели. Цель, владелец очарования влюбленной. Инь, кулдаун, 3 часа. Ограничение по полу. Мужской требуемый уровень. 60 очарование влюбленной. Инь, желто-золотой, аксессуар, использование. Немедленно телепортирует вас близко к цели. Цель, владелец очарования влюбленного. Ян, кулдаун, 3 часа. Ограничение по полу. Женский. Требуемый уровень. 60. Это пригодится. Убив босса или игрока, можно использовать это очарование, чтобы убежать, при условии, что человек, который носит 2-е очарование, уже находится в безопасном месте. Но, кому я должен отдать это очарование влюбленной? Самым идеальным человеком была Хан Инсюэ, потому что в будущем, если Чжан Ян когда-либо столкнется с мощным полевым боссом, Хан Инсюэ сможет с легкостью использовать очарование влюбленной, инь, чтобы телепортироваться к нему. Но если Сунь Синьюй увидит сомнительно название снаряжения, разве она не убьет их обоих? С другой стороны, Вэй Янер была дерзким отродьем, и если бы Чжан Ян не отдал ей эту новинку, конца не будет ее нытью. Ну, стоит об этом пока просто забыть, приму решение в будущем. Чжан Ян взял ключ, полностью сделанный из куска прозрачного льда, а также серебристо-белый волшебный посох и поместил их в свой инвентарь. Это были квестовые предметы, ледяной ключ и посох пророчества. К сожалению, несмотря на то, что это было оружие небесного ранга, посох пророчества нельзя было использовать в качестве оружия. Время отдать предмет и завершить квест. Чжан Ян побежал обратно в среднее крыло. Мерлинда, заметив его, сразу же спросила: «Воин, вам это удалось?» Чжан Ян достал ледяной ключ и открыл дверь клетки. Одновременно с этим Мерлинда также была освобождена и от цепей, что были на ней. Чжан Ян ответил: «К счастью, я не подвел вас и выполнил задание, которое вы поручили мне. Что с посохом пророчеств?» Нервно посмотрела на Чжан Яна Мерлинда. Чжан Ян, вытащив волшебный посох из своего рюкзака, передал его Мерлинде со словами: «Предмет должен вернуться к своему настоящему владельцу». Про себя он хмыкнул. Если бы это был не квестовый предмет, а самое настоящее оружие, Чжан Ян попросту сбежал бы с ним. На лице Мерлинды сразу отразилось облегчение. Взяв волшебный посох обеими руками, она посмотрела на него глазами, полными волнения. 7000 лет. Посох пророчества наконец-то вернулся к эльфам. День. Мерлинда получила небесное оружие эльфов, улучшения получены. Мерлинду объял золотой свет, и элитный НПЦ 45 уровня сразу же стал быстро набирать уровни. Мерлинда, песнь леса, желто-золотой, гуманоид, уровень 65 хп, 15000000 МП, 10000000 защита. 1200 ее волнение постепенно сменилось торжественным выражением, когда девушка сказала: «Воин, племя эльфов в лесу Танила понесло большие потери, сражаясь с королем Артуром, мы должны уничтожить демона как можно скорее. В таком чрезвычайном положении мы не можем позволить себе терять ни минуты. День. Требования к завершению вашего квеста. Убить короля Артура изменены. Пожалуйста, помогите Мерлинде уничтожить короля Артура». Выполнив столько заданий, Чжан Ян вернулся на стартовую позицию. Чжан Ян, кивнув, согласился: «Мы немедленно выдвигаемся». Оба выбежали из переднего крыла и начали призывать своих маунтов. Ао. Маунтом Мерлинды был белый тигр, он был великолепен и могуч, и также огромен, как снежок. «Пойдем». Тигр и медведь начали передвигать конечности, врываясь в лес, а через него в замок громового раската. После получаса быстрого бега, оба маунта остановились перед замком громового раската. В замке, который совсем недавно стал местом, где произошла хорошая мясорубка, до сих пор стоял запах крови и мучительных смертей. Издалека он напоминал замок из фильма ужасов, дымящийся и изрешеченный дырами. Предположительно, монстры должны были возродиться в этой области, но в настоящее время в режиме сюжетного квеста территория оставалась полностью пустынной. Мерлинда и Чжан Ян, натянув поводья, медленно въехали в замок. На протяжении всего их пути повсюду были разбросаны тела эльфов и бандитов. Лицо Мерлинды представляло собой смесь горя и ярости. Оба их маунта увеличили скорость, достигая передней части собора на вершине замка. При входе находилась огромная тренировочная площадка, заполненная рядами деревянных манекенов. Король Артур стоял в середине тренировочной площадки с мечом, поднятым вверх, как чарка вина. Он был огромен. 8 элитных бандитов окружали его и рубили деревянных соперников оружием для тренировки. «Демон, твоя смерть близится!» Мерлинда, рьяно закричав, бросилась в сторону короля Артура со своим белым тигром. Король Артур, улыбнувшись, сказал: «Вы, детишки, прикончите эту женщину». 8 воров, немедленно прекратив свои тренировки, бросились в сторону Мерлинды. «Воин, пожалуйста, перехватите их, этот демон мой!» — громко прокричала Чжан Яну Мерлинда, обернувшись. «Черт, каждый раз, когда этот НПЦ так загорается и всегда бросается вперед, я всегда в конечном итоге прикрываю ее задницу!» — ворчал себе под нос Чжан Ян, бросаясь вперед вместе со Снежком. Глава 242.2. Внезапное появление территории. Как только он вошел в радиус использования рывка, Чжан Ян, моментально спрыгнув со своего маунта, кинулся в ближайшего вора, активируя кровавую ярость и используя горизонтальный удар. Появилась куча значений урона в минус 3800. Затем Чжан Ян использовал блок, поднимая количество очков ярости до 30, после чего применил взрывную волну. 8 монстров-воров были мгновенно ошеломлены, а Мерлинда, быстро прорвавшись сквозь них, бросилась в сторону короля Артура. Чжан Ян, умело передвигаясь, кайтил 8 монстров. Он также не забыл обратить внимание на сражение между Мерлиндой и королем Артуром. Дура, поле битвы принадлежит мужчинам и только мужчинам. Женщины должны только оставаться в постели и взращивать семена мужчин в сильных потомков. Издевался над Мерлиндой король Артур. Жалкие эльфы, ведомые женщинами, какая слабая раса. Тогда стань свидетелем того, как эта слабая женщина отправит тебя в ад, демон. Мерлинда остановилась в 30 метрах от короля Артура. Подняв правую руку, она бросила святую кару в короля Артура. Иммунитет. Король Артур поднял огромный меч и, громко рассмеявшись, сказал: «Глупая женщина, это меч из камня, данный богом, и тот, кто владеет им, обладает непобедимой силой. Отправляйся в ад». Король Артур, слегка согнув колени и приняв стойку коня, бросился вперед, создавая ударную волну, уничтожая предметы, оказавшиеся под его ногами или рядом с ним. Магия пророчества. Опрокидывающий взрыв. Мерлинда подняла посох пророчества. Бах! Навык отправил приближающегося короля Артура обратно. Он скакал по земле, как камень, прыгающий по поверхности воды, разбив 10 деревянных мишеней и развалившись на земле. «Вау! Так это и есть сила небесного оружия!» — воскликнул про себя Чжан Ян, пока кайтил монстров. «Ха-ха-ха!» — король Артур тут же встал. «Ты можешь сбить меня с ног, но не причинить мне реального вреда. Как далеко ты сможешь зайти? У меня есть меч из камня, и я никогда не буду побежден. В таком случае у тебя больше не будет меча из камня». Мерлинда, еще раз подняв свой посох пророчеств, провозгласила в величественном тоне: «Магия пророчества, лишение». Шух, меч из камня в руке короля Артура, мгновенно превратившись в луч серебряного света, выстрелил прямо в небо и исчез. «Невозможно!» — громко взревел король Артур. «Сука, верни мне мой меч из камня!» Король Артур гневно зарычал, его кожа, которая изначально была зеленого цвета, вспыхнула красным. Он бросился к Мерлинде. «Динь!» Король Артур пришел в ярость, потеряв меч из камня. Теперь он будет наносить, а также получать двойной урон. Магия пророчества. Опрокидывающий взрыв. Мерлинда просто подняла посох, а король Артур был мгновенно опрокинут. В то же время, Мерлинда также скастовала карающий луч. Значение в -4000 выскочило над головой короля Артура. Ее атаки все еще были слабыми, как никогда. Король Артур снова ринулся вперед, но был опрокинут, прежде чем его ударил карающий луч. Два НПЦ повторяли свои действия снова и снова. 3 минуты спустя Чжан Ян использовал цепочку спасательных навыков и, наконец, убил всех 8 воров. Затем, вскочив на своего снежка, он бросился в сторону короля Артура. Хотя Мерлинда была желто-золотым боссом, ее атаки были очень слабыми. Чжан Ян быстро заработал достаточно агро, сконцентрировав на себе все внимание короля Артура. Как и можно было догадаться, Мерлинда была целительницей до мозга костей. Она тут же бросила на Чжан Яна высшую регенерацию. Она все еще восстанавливала 5% жизни в секунду, несмотря на то, что Мерлинда находилась в улучшенной форме. Скастовав высшую регенерацию, она стала делать то же, что и в подземной башне, бросать один карающий луч за другим. Разница теперь была в том, что тогда у Чжан Яна было намного меньше жизни, почему 5% восстановление не очень помогало ему. Теперь же, с его огромным количеством жизней, этот реген был просто смешным. С восстановлением равным, по крайней мере, 2000 жизней в секунду, почти все игроки-целители были бы опозорены. Один удар голыми кулаками короля Артура наносил Чжан Яну около 6000 урона. Но король атаковал довольно нечасто, раз в 2 секунды, поэтому, если Чжан Ян будет использовать блок каждые 6 секунд, он уменьшит ДПС босса до примерно 2000, которые легко могли быть покрыты высшей регенерацией. С другой стороны, король Артур получал двойной урон, что увеличивало ДПС Чжан Ян примерно до 5000. С таким ДПС король находился в отчаянном положении. С помощью высшей регенерации Мерлинды Чжан Ян был непобедим. Это был всего лишь вопрос времени, когда дело дойдет до смерти короля Артура. 80%, 60%, 40%. У короля Артура было 4 миллиона жизней, но с эффектом удвоения получаемого урона, его жизни резко просели, в течение 6 минут полоска его жизни опустела. Наконец, Мерлинда скастовала свой последний карающий луч, И король Артур, закричав, рухнул на землю, в то время как из его тела стал бесконечно падать лут. Несмотря на то, что они выиграли битву, Мерлинда оставалась стойкой. Спустя минуту молчания она наконец-то заговорила. «Воин, спасибо за помощь. Я должна вернуться в свое племя, чтобы узнать, в безопасности ли мои люди. Синь-лос и эрке». На эльфийском языке «синь-лос и эрке» означало «прощай, Динь». «Вы завершили квест. Убить короля Артура. Вы получаете 1000000 очков опыта». Мерлинда нежно погладила своего белого тигра, который быстро забрал ее. «И это все, пройдя через все неприятности, убив серо-серебряного босса, желто-золотого босса и побегушек туда-сюда, награда составила всего лишь 1000000 очков опыта. Это была пустая трата времени». Чжан Ян, вздохнув, собрал добычу. Хотя все это было серо-серебряным снаряжением, парень всегда мог продать его за деньги, а деньги всегда приносили хоть какое-то счастье. Псевдомеч из камня, серо-серебряный, одноручный меч, атака оружием. 320-520 интервал атаки, 2-5 секунды ДПС, 168 использование, рассеивает все дебафы и делает вас иммунным ко всем повреждениям и эффектам. Длительность, 2 секунды, не идентифицировано требуемый уровень, 60 это оружие было с эффектом непобедимости, это определенно было ПВП оружие. Кроме того, если оно обладало 2-секундным эффектом непобедимости до идентификации, должно быть, после нее, эффект будет продлен до 3 секунд. Это оружие было знакомо Чжан Яну. Тем не менее, даже если эффект непобедимости был невероятным, ранг оружия был слишком низким. Даже после идентификации, ДПС меча все еще останется очень низким. Не стоило отказываться от боевого топора из зуба дракона ради псевдомеча из камня. Это оружие можно было только продать. Однако, учитывая эффект непобедимости, его определенно можно было продать за хорошую цену. В конце концов, настроение Чжан Ян стало лучше, он собрал оставшиеся серо-серебряное и зелено-медное снаряжение. Затем он вдруг увидел кусок светло-зеленого приказа. В тот момент, когда его пальцы коснулись предмета, в мировом канале появились уникальные для системы слова красного цвета. Серверное объявление. Появился первый ордер владения территорией. Битва за территорию состоится завтра в 19:00. Все игроки, пожалуйста, приготовьтесь. Территория будет находиться в лесу Танила, точное местоположение будет объявлено, когда начнется битва за территорию. Битва за территорию будет длиться 3 часа, когда она закончится, последний игрок, у которого находится ордер владения территорией, станет владельцем территории. Глава 243.1. Битва за Терра Нуляс. Блять, еще одна принудительная сделка, она активировалась при прикосновении. В предыдущей жизни Чжан Ян пережил битву за подчинение территории, но никогда не принимал участие в битве за Терра Нуляс, поэтому его знания о последнем событии были не лучшими, подчеркнутыми из многочисленных руководств и форумов в интернете. Битвы за подчинение территории и битвы за Терра Нуляс выглядели похожи, но на самом деле по смыслу и трудностям были разными. Ордер владения территорией Чжан Яна спровоцировал битву за Терру Нуляс за замок Громового Раската. На завтрашний бой замок Громового Раската станет полностью нейтральной территорией, и все игроки китайского сервера смогут принять участие в этом сражении. Тем не менее, игроки из остальных 7 крупных городов смогут участвовать только в том случае, если они используют назначенный свиток телепортации, чтобы телепортироваться между городами, а эти свитки было очень трудно найти. В битве за Терра Нуляс сама территория будет нейтральной, любые оборонительные объекты и сооружения будут отсутствовать, поэтому игроки будут сражаться друг с другом непрерывно. Наконец, тот, у кого в конце битвы будет находиться ордер владения территорией, и станет владельцем территории. Битвы за подчинение территории были другими. Это была попытка завоевать территорию, на которую уже претендовал кто-то другой. Чтобы активировать битву за подчинение территории, ордер подчинения территории сначала должен быть найден, прежде чем он сможет использоваться гильдией. После того, как использование ордера будет зарегистрировано, у обеих сторон будет 12 часов на подготовку, перед трехчасовым сражением. Если атакующая гильдия успешно захватит зал территории защищающейся гильдии в течение этого срока, они станут новыми владельцами территории. В битвах за подчинение территории, защищающаяся гильдия может использовать оборонительные сооружения, которые дают им огромное преимущество. Ведь для того, чтобы захватить территорию другой гильдии, нужно заплатить должную цену, не так ли? Чжан Ян, разорвав свиток телепортации, подумал, если я буду полагаться только на нашу гильдию, нам будет слишком сложно продержаться 3 часа, мне придется найти подкрепление. Чжан Ян, собрав банду, сказал, я получил ордер владения территорией. Чжан Яна, думающего, что все будут радоваться и веселиться, встретило лишь молчание. Тогда Вэй Янер сказала, ха-ха, мы знали, что это был ты. Когда появилось серверное объявление, все начали искать тебя. Чжан Ян неловко посмотрел на них, эти люди слишком сильно верили в него. Он спросил, кто-нибудь знает правила битвы за Терра Нулиас? Ага, нарцисс с мечты, кивнув, ответила, сторона, которая владеет ордером владения территории, обладает преимуществом, поскольку может установить оборонительные позиции перед боем. Тем не менее все игроки, которые умрут, независимо от принятой ими стороны, будут отправлены в главный город и не смогут принимать дальнейшего участия в битве. Забудьте обо всем Китае, только в замке Белого Нефрита уже находится 6 миллионов игроков. Каждый из нас будет сражаться с 300 или 400 человек одновременно. Прервал сотня выстрелов. Не так много. Покачав головой, сказала Хань Инсюэ. Лес Танила, это карта 60 уровня. Даже если игроки 50 уровня придут на эту карту, на них будут охотиться монстры. Игроки 40 уровня должны будут сражаться, чтобы пройти через пустоши замерзших небес, прежде чем даже достичь леса Танила. Таким образом, завтра мы будем сражаться против большинства игроков 50 уровня и небольшого количества игроков 40 уровня, и если это оценить, то в общей сложности 5 миллионов игроков по всему Китаю соответствуют этим критериям. Это все еще удивительное количество. Сокрушался бесконечный звездный свет. Чжан Ян, кивнув, сказал, в данный момент никто из них не знает, что ордер владения территорией находится в моих руках. Кроме того, они не знают и точного местоположения новой территории, так что это наша фора. Завтра мы соберем всех членов гильдии 50 уровня и выше в лесу Танила. Затем каждый придет на точное местоположение территории за полчаса до начала боя. Поскольку никто больше не знает точного местоположения территории, мы будем в безопасности, даже если в нашей гильдии есть шпионы. Чжан Ян, остановившись на некоторое время, продолжил. Я свяжусь с багровой яростью, небесной высью и потерянным раем, чтобы попросить их помощи, поскольку в будущем будет только больше территорий, мы сможем предоставить им помощь, когда она понадобится им. Все обсудив, Чжан Ян связался с искательницей снега с помощью голосового чата. Гильдмастер Чжан Юй, ты здесь, чтобы пригласить багровую ярость помочь тебе защитить и охранять твою новую территорию? Искательница снега ошеломила Чжан Яна своими словами. Чжан Ян, покачав головой, спросил, система не упоминала владельца ордера владения территорией, почему вы все думаете, что это я? Хе-хе, искательница снега, мягко улыбнувшись, сказал, поскольку в серверном объявлении было сказано о лесе Танила, я сразу же проверила карту, узнав, что это локация 60 уровня. Кто еще кроме тебя достиг 60 уровня? Чжан Ян вот-вот собирался упомянуть, что игроки 50 уровня очень хорошо могут ходить по этой карте, однако, большинство игроков 50 и выше уровня делать этого не будут. Хорошо, раз ты правильно догадалась, если я продолжу лгать, это лишь оскорбит уровень твоего ИК. Рассмеявшись, Чжан Ян сказал, правильно, я действительно собираюсь пригласить багровую ярость помочь нам и, работая вместе, защититься от врага. Мы союзники, я обязательно вам помогу, но... Скромный тон искательница снега изменился, она мягко улыбнулась. Примечание Анлейта. 1. Терра Нулиас, вероятно, лучше всего будет, если вы загуглите этот термин для получения более подробной информации. В основном означает ничейную землю, или землю, от которой отказался предыдущий владелец. Буквальными переводами битвы за подчинение территории и битвы за Терра Нулиас были битва за захват территории и битва за территорию. Было бы довольно глупо, если бы игра использовала последний термин в значении битвы за ничейную землю или битва за чужую землю, и как бы мне не нравилось использование им терминов слов жаргонизмов, которые заставляют читателя икать, я решил остановиться на Терра Нулиас.